Глава 21. Я поспешила за Лиамом и вслед за ним пошла в сторону здания, которое встретило нас ярким светом, пронзающим ночную темноту, плотно легшую на улицу. Но все равно я то и дело оборачивалась и смотрела на того парня. Арс. Он все так же стоял около своей машины и тоже смотрел на меня. Даже вопреки большому расстоянию я все еще чувствовала его внимание. «Кто он?» Мы зашли в холл, и после того, как дверь тихо закрылась, я медленно осмотрелась. От особняка Лиама веяло строгостью и классикой. Тут не было ничего лишнего, и сколько бы я ни рассматривала огромные вазоны с экзотическими деревьями, белоснежную люстру, кованые перила, гладкий пол, на ум приходило только одно — тут все идеально. Вообще, абсолютно все, что касалось Лиама, являлось именно таковым. Разве что я не удалась. Идеальной не являлась. «Мой воспитанник». Я приподняла бровь и вновь бросила взгляд в сторону двери, словно хотела посмотреть на Арса. «А что значит воспитанник? И как долго он таковым является?» «Около 10 лет». Я не сдержалась и удивленно присвистнула, но, увидев, что порядком отстала от Лиама, побежала за ним. Мы зашли на кухню, и Лиам поставил на плиту турку. Было странно видеть, как он сам варит кофе. Это все равно, что смотреть на то, как директор многомиллиардной корпорации решит сам помыть окна. «Откуда все это?» Я села на высокий стул и неловко обвела пальцем край столешницы. «В последний раз, когда я видела тебя и Райта, вы были другими. А теперь эти особняки, машины, власть. Откуда?» 14 лет — большой срок. За это время многое изменилось. И чем именно ты сейчас занимаешься?» «У меня несколько заводов. Производство машин». «А Райт? Я слышала, он скоро станет мэром этого города, его хозяином». Лиам еле заметно кивнул, добавляя в воду кофе. «Он ушел в медицину. Больницы, лаборатории, научные центры». Лиам это говорил без особого интереса. Так, словно должен был это сказать. Но на все это ему было глубоко плевать. «Расскажи мне, как ты жил все эти годы?» — попросила. «И как ты нашел меня?» «Позже». «Почему?» «Я хочу узнать о тебе. У тебя в жизни столько всего изменилось, а я думала, что вообще больше тебя не встречу». «Об этом позже», — повторил Лиам. «Сейчас важно другое». «Что?» «Я видел твою пару». «А?» Я содрогнулась и слишком резко подалась вперед, из-за чего чуть не свалилась со стула. «Он иногда приходил ко мне, всегда спрашивал о тебе». «Когда именно он приходил? Когда ты видел его в последний раз? Что он хотел? И он был в своем обличье или опять в чужом теле?» «Ко мне всегда приходил один и тот же человек. То есть при тебе он больше не менял тело?» «Я все еще не знаю, возможно это или нет. А ты у него не спрашивал?» «Спрашивал, но нормального ответа не получил. Я до сих пор его не понимаю». «Ты вообще что-нибудь разузнал о нем? Он не тот человек, о котором можно так просто собрать информацию». Я непонимающе вскинула бровь. Лиам явно имел власть и влияние, поэтому, услышав такие слова, я насупилась. Кем же являлся тот человек, который назвался моей парой, и что ему нужно? «Мне бы хотелось с ним поговорить», — в итоге сказала, задумчиво откинувшись на спинку стула. Лиам поставил на столешницу чашку с кофе и рядом с ней положил телефон, сейчас раздающийся громкими гудками. Кинув взгляд на горящий экран, я поняла, что Лиам по громкой связи звонит некому Амоку. Именно это имя я увидела в телефоне. Решив, что Лиаму нужно с кем-то поговорить, и не собираясь ему мешать, я взяла чашку с кофе, после чего покрутилась на стуле, полностью окунаясь в свои мысли. Гудки прервались, и я услышала мужской голос. «На моей памяти это впервые ты мне звонишь. Рядом со мной Ноэми, Она хочет поговорить с тобой». Лиам вновь поставил на плиту турку. Эти слова произносил настолько безразлично, что создавалось ощущение, что приготовление кофе его интересовало куда больше, чем этот разговор. Я поперхнулась воздухом и, закашлявшись, широко раскрыла глаза. Лиам позвонил ему. «Правда? Неужели папочка перестал прятать свою дочурку? Я считал, что сейчас ты, наоборот, будешь более тщательно скрывать ее. Но Эми ведь недавно исполнилось 18. Я намерен ее забрать. Это только разговор». Лиам кивнул мне и опять обернулся к плите. А я застыла. Что сказать? Я совершенно не была готова к этому разговору. «Кто ты?» Наконец-то выдавила из себя вопрос. «Я скучал по твоему запаху, Ноэми». От голоса мужчины я вздрогнула и силой сжала чашку кофе. «Скажи, где ты, и я приеду за тобой». «Кто ты?» — повторила вопрос сквозь плотно сжатые зубы. «Я твой мужчина? Ты моя женщина?» «Что тебе нужно, Амок?» «Амок?» В металлическом мужском голосе послышалось раздражение, и в тот же момент это невесомо дало понять, что этого мужчину не стоит злить. «От своего отца этого нахваталось? Разве тебя не так зовут?» Я растерянно посмотрела на Лиама, который с таким же безразличием помешивал кофе в турке. Но, почувствовав мой взгляд, он еле заметно качнул головой, давая понять, что нет, это не имя. «Ты плохо воспитываешь дочь, Лиам. Ты же понимаешь, что после такого я должен ее наказать. Будешь наказывать своих девок из гарема, а мою дочь не тронешь. Она не твоя женщина, не твоя жена». «О, это временно. Она уже совершеннолетняя, и я приду за ней». «Я уже говорил, что разрешения на брак не дам и продавать ее тебе не буду». Мои руки дрогнули, и я опять обожглась кофе. Лиам отключил звонок и отбросил телефон на стол, после чего налил себе кофе. «В каком это смысле не продашь? Он меня, что ли, купить хочет?» «Таков закон его страны. Мужчина должен купить девушку у ее отца. У них это называется набар. Таким образом, девушка полностью уходит из семьи и становится собственностью мужчины». «Закон страны? Набар? Подожди, он из Ракара?» У меня все тело онемело, и вопрос я произнесла, еле шевеля губами. «Да, но его семья уже несколько поколений живет в этой стране, хоть и они очень сильно чтят свои законы, религию и традиции». «Ранкарцы, варвары!» — возмущенно прошептала. Мысленно я даже представила себе этого мужчину, варвара и зверя. Он прямо серьезно хочет меня купить? По их законам без этого брак невозможен. Без набара девушка не будет собственностью мужчины. И сколько он собирался отдать за меня? Мысленно я представила плату в виде 200 овец и 10 коров. 7 миллиардов. Меня словно камнем по голове ударило. Учитывая, что средняя зарплата в нашей стране составляла 5000 в месяц, про такую сумму мне даже было странно слышать. «Ты сейчас серьезно? Откуда такие деньги?» «Семья Амока занимается добычей драгоценных металлов и камней. Они владеют целой империей. О чем ты задумалась, Ноэми?» «О том, что 7 миллиардов — это слишком огромная цена. Для Амока это цена твоей жизни». Я заторможенно кивнула и сделала несколько глотков кофе. Обожгла язык и, произнося следующий вопрос, ощутила сильный дискомфорт. «Почему он сказал, что ты меня прятал?» «Потому что я это делал». «Как? Я же просто жила у тети». «Если бы ты просто жила, он бы тебя быстро нашел». «Подожди. То есть ты нашел меня в том времени? Меня и маму? Почему никогда не появлялся? Почему не давала себе знать? Злишься на меня?» «Нет». Я отрицательно качнула головой. На Лиама злиться не могла, просто не понимала, как все это возможно. Мужчина привычно растрепал мои волосы и, опустив взгляд на мои босые ноги, сказал, что мне стоит уже идти отдыхать. Я все еще была грязная и растрёпанная после пробежки по лесу. Как я могла пойти спать, будучи настолько взбудораженной? Но проклятье! С Лемом было трудно спорить. Лишь когда он отводил меня в спальню, я решилась на еще один вопрос. «Ты знаешь, что с мамой?» Я боялась спрашивать про нее. Очень сильно любила маму и все эти годы не понимала, почему она меня бросила, хоть и осознавала, что если Лиам скажет про нее что-то плохое, я буду ее защищать. Благодаря маме у меня было счастливое детство, а это дороже всех драгоценностей мира. «Позже расскажу. Иди спать». Лиам открыл дверь и легко подтолкнул меня в комнату. «Спокойной ночи». После того, как дверь закрылась, я потопталась на месте, но в итоге пошла в душ. Отмылась, оделась в пижаму, которая лежала на кровати, и упала на одеяло, плотно укутываясь в него. И стоило мне закрыть глаза, как дверь открылась. Практически с грохотом, так что я подскочила. Неуклюже, но быстро сев, я увидела Арса. Он зашел в мою спальню и, ногой закрыв за собой дверь, пошел к креслу, сел на него. Нет, лениво развалился на нем. Он ладонью растрепал мокрые после душа волосы, и вода каплями упала на обнаженный торс. Арс был одет лишь в домашние штаны. «Что ты тут делаешь?» — спросила, кутаясь в одеяло. «Лиам сказал, чтобы я побыл в твоей спальне ночью. Присмотрел за тобой». По голосу Арса я отчетливо поняла, что не нравлюсь ему. Это взаимно. Только у меня неприязнь больше граничила с ревностью. Арс был рядом с Лиамом почти 10 лет. Время, которое я могла бы провести с папой. Я понимала, что это глупо, но эта неприязнь возникала против моего желания. «Зачем?» «Откуда я знаю?» «Не переживай, принцесса. Я тебя не трону». От того, как Арс произнес это «принцесса», меня словно грязью облили. Я ему точно не нравилась. Первой мыслью было пойти поискать Лиама и спросить у него, зачем мне этот придурок в спальне. Но стоило мне качнуться в попытке встать, как тело рухнуло на кровать, словно оно налилось свинцом. А ведь я до этого даже не понимала того, насколько сильно устала. Я сделала глубокий вдох. Закрыла глаза, думала, что немного полежу, отдохну и пойду искать папу. В итоге заснула. Утром я проснулась от ярких лучей солнца, но чтобы открыть глаза, с трудом собрала все свои силы. И стоило мне это сделать, как я сразу увидела Арса. Он все так же сидел в кресле и, судя по всему, всю ночь не спал. Заметив, что я проснулась, Арс молча встал с кресла и пошел к двери. Так, словно находиться тут для него было непосильной задачей, и с моим пробуждением он получил свободу от проклятия. Я молча провела его взглядом, и как только за парнем закрылась дверь, села на кровати. Сходила в душ, переоделась в толстовку и шорты, их нашла на кресле. Пока занималась этим, не могла отделаться от странного ощущения. Мне все время казалось, что я чувствовала запах Райта. Из-за этого кожу щекотали языки пламени, и мне было слишком жарко. Сколько бы я ни умывалась холодной водой, тело только сильнее ломило. Выйдя в коридор, я быстрым шагом побрела искать Лиама. У горничной узнала, где его кабинет, и, найдя нужную дверь, постучала, после чего, не дожидаясь ответа, вошла внутрь. Несмотря на раннее утро, Лиам работал. Сидя в кресле, ладонью листал голограммы, на которых я отдаленно узнала части машин. «Доброе утро!» Лиам поднял на меня взгляд. Он был в очках в черной оправе. Я просто не могла не отметить того, что они ему чертовски шли. «Будешь завтракать?» «Мне кажется, что я чувствую запах Райта», сказала, не обратив внимания на вопрос папы. При этом ощущала себя так, словно признавалась в том, что сошла с ума. Он был тут ночью». Лиам оттолкнул голограммы, и они потухли. «То есть прямо тут? Ты с ним разговаривал?» Я почему-то поёрзала, начала волноваться и нервничать. «Нет, он тебя ищет, но тут не почувствовал». «Я его чувствую. Думаю, и он меня тоже. Тем более он альфа, и у него же еще продолжается гон. Из-за того, что Арс ночью был в твоей спальне, твоего запаха тут не существовало». Лиам подкурил сигарету. «Райт тебя потерял». «Как это?» «У Арса есть особенность. Пока он рядом с тобой, тебя нет». «Что это за осо?» Мой вопрос утонул в судорожном вдохе, когда я, скосив взгляд в сторону, случайно увидела еще несколько голограмм. Фотографии. На одной из них Райт вместе с Аскар. Снимок явно был недавним, ведь Райт на нем уже взрослый. Скар тоже. Но я не сомневалась в том, что это именно она. Черты лица ничуть не изменились, хоть и она стала более ухоженной, как женщина роскошной. В груди неприятно загудело, и шрамы на животе полоснули болью. «У нее завтра день рождения», — сказал Лиам, проследив за моим взглядом. «Ускар?» Лиам еле заметно кивнул. «Будет закрытое мероприятие». «А жена Райта там будет? И он тоже?» — спросила тихо, словно стыдилась этих вопросов. «Жена?» «Да». «Райт?» Лиам мрачно сдвинул брови. «Он ищет тебя. Этой ночью хотел поговорить со мной. Я ему скажу, что буду на празднике Скар. Думаю, он туда приедет». «Ты там будешь?» Я настолько сильно нахмурилась, что даже голова заболела. «Ты тоже».